Сидя в гостинице, Ларкин ждал вечернего выпуска местных новостей. Он решил не уезжать из города, не убедившись в том, что результат достигнут. Не исключено, что что-то не сладится сегодня. Тогда придется завтра возвращаться в особняк, добавлять. Именно на этот нежелательный, но вполне возможный случай была рассчитана трогательная сцена коллективного прощания. Мать и дочь бок о бок стоят и машут рукой вслед музыканту Гринбергу. Тогда завтра охрана его легко пропустит, можно будет даже не предупреждать хозяев о визите. Но все получилось уже сегодня. Диктор телевидения, с трудом сдерживая возбуждение, комментировал кадры, снятые тележурналистами в особняке губернатора и около него. Жена губернатора лежит лицом вниз на кухне с простреленным затылком. Сам губернатор — бесформенная туша, загромоздившая всю прихожую, толстая Анжелика с олимпийским спокойствием, восседающая в кресле, в гостиной, в окружении врачей и работников милиции, на низком журнальном столике перед ней пистолет. — Откуда у вас пистолет? — спрашивает ее высокий мужчина в штатском, вероятно, следователь из прокуратуры. — Это папин, — отвечает она неожиданно детским голоском. — У папы дома много оружия. Я его нашла и спрятала. — Зачем вы его взяли? У вас была цель? — Не знаю. Я не помню. Сегодня вспомнила и решила их убить. — За что? Анжелика, за что вы убили своих родителей? А чтобы жить не мешали, а то вечно то нельзя, это нельзя, денег не давали, надоело. Видеозапись закончилась, теперь на экране снова возникло лицо диктора. Эта страшная трагедия еще раз напоминает всем нам. Нет ничего важнее борьбы с таким злом, каким является распространение наркомании. Наркотики не щадят никого, ни тех, кто их принимает, ни их близких, ни даже посторонних людей. Завтра жертвой наркомана может стать любой из нас. — Ну и ладушки, — подумал Михаил Давидович, разбирая постели и укладываясь спать. — Завтра домой. Не успели исчезнуть с газетных полос ехидные комментарии по поводу депутатов Государственной Думы, швыряющих своих жен под колеса, проносящихся мимо автомобилей, как появились леденящие кровь сообщения о трагической гибели кандидата в президенты, застреленного собственной дочерью-наркоманкой. Прочитав об этом в газете, Вячеслав Егорович Соломатин вздохнул свободнее. Шабанов сошел с беговой дорожки, а теперь и одним соперником меньше стало. Хранит судьба лидера, помогает ему в нелегкой праведной борьбе. Спасибо ей. В тот же день президент публично заявил, что к концу недели созданная им комиссия по проработке чеченского вопроса доложит свои соображения. Насколько ему известно, будут предложены 7 вариантов выхода из кризиса, но у него, президента, уже есть и 8-й, его личный вариант. Соломатин торжествовал. Он сумел-таки пробиться к лидеру с этим решением, и лидер его заметил, и не просто заметил, поблагодарил. Вячеслав Егорович, разумеется, своего не упустил, напомнил президенту о давнем знакомстве. Тот, конечно, улыбался дружески и делал вид, что помнит, да и не забывал никогда, но по всему было видно, не припоминает. Да и неважно это, главное, чтобы сейчас заметил, уж больше не забыл. И еще Вячеслав Егорович подумал, что не зря выходит Володька Булатников так нахваливал своего помощника Сауляка. Умеет парень работать, что и говорить. И как ему удалось раздобыть документы без шума и пыли, черт его знает. Жаль, что Булатникова больше нет. Раньше, бывало, с любым вопросом обратись, поможет. Для него невозможного не было, только деньги плати. Если б можно было Павла себе на службу поставить. Но Соломатин понимал, что это ему не удастся, не дается Павел в руки. Ускользая, даже лица своего не показывает, только по телефону звонит, а деньги за работу через тайник получил. С Булатниковым Соломатин жил в одном доме. Они одновременно въехали в новые квартиры, когда дом только-только построили и заселяли руководящими работниками и партийными деятелями, поэтому ничего удивительного не было в том, что большой начальник из КГБ и функционер из горкома партии оказались соседями по лестничной площадке. Они быстро сдружились на почве обмена инструментами для врезки новых замков, забивания дюбелей и крепления светильников, ходили друг к другу в гости, поодиночке, и с супругами. Одно время сын Соломатина даже очень нежно ухаживал за дочерью комитетчика, и друзья-соседи, посмеиваясь, обсуждали перспективу породниться. А потом Вячеславу Егорычу не повезло. При выборе очередной подруги сердца и тела он допустил непростительную промашку. Дамочка оказалась зубастой и цепкой, и вопрос о разводе партийного любовника поставила более чем категорически, при этом изображала страстную любовь, абсолютную невозможность жить отдельно от любимого и стойкое намерение добровольно уйти из этого мира в случае невозможности воссоединиться с единственным мужчиной в своей жизни. И ненавязчиво так, но весьма прозрачно намекала, что в предсмертной записке, которая обязательно попадет в руки компетентных органов, расскажет о том, почему не хочет больше жить. Перспектива Соломатина не обрадовала. Что так, что этак выходило, а его супружеская неверность станет известна всем, то есть с партийной карьерой придется распроститься.